Глава 4. У исцеления Вики лично мною на месте, а не с помощью созданного и переданного Карлу амулета, видел свой резон. Во дворце меня постоянно начнут отвлекать разными вопросами, глупыми и не очень. Так что магический процесс будет весьма утомительный. А в номере трактира, хоть я и не собираюсь там сидеть молча, наоборот, есть что выяснить и обсудить с людьми Джека, но там тон и направление беседы стану задавать я сам. Значит, и мешать работе разговор не будет, уж в этом-то я поднаторел. Два в одном, и спокойствие в плетениях, и полезный разговор. Эрик, а что за Мариана такая, которой ты почти все свои деньги переводишь через Верцийский банк? Спросил у лейтенанта, когда мы втроем, я, он и милорд Монский, начали спускаться по одной из запасных лестниц дворца, направившись к моей пациентке. «Или это секрет?» «Сыскарь Николас доложил», — усмехнулся мой разведчик. «Ну, это его работа», — подтвердил я. «Он тебя еще в Готли не вычислил, я просто все спросить забываю». Конечно же, ростовщики и менялы, объединенные в банковские структуры, тайну вкладов, переводов и займов хранят. Только везде можно найти слабое звено. Вот и лейтенант Николас нашел такое в виде мальчишки-разносчика, который всего-то за пятак зольдов подслушал, о чем каждый раз, навестив банковскую контору по приезде в город, разговаривает дядечка военный с клерком менялой. «Нет никакого секрета, господин», — Эрик ответил, когда мы уже вышли из южного подъезда и, спустившись с крыльца, направились к воротам замка вдоль тыльной стороны здания. «Это моя сестра, младшая. Меня никто из снующих мимо нас слуг и стоящих на постах караульных не замечал. Со стороны лейтенант разговаривал со своим капитаном. Муж ее в пьяной драке погиб. Лет 8 назад. Зарезали. Вот и живет сейчас одна с двумя детьми. Мои племянники. 10 и 11 лет. Мальчишки. Она их в школу устроила. Сами знаете, если умеешь читать, писать и считать, всегда можно приличную работу найти. Хоть у торговцев, хоть в присутствии. Да даже и не устраиваясь никому, прожить можно». «Думаете, я просто от нечего делать у Сергия грамоте обучился? У любого писаря лист написать под диктовку стоит от 30 зольдов, а если прошение или обращение на пергаменте, так в 2-3 раза дороже. Зачем кому-то деньги отдавать?» «Действительно, незачем», — согласился с ним Карл и снял с моего языка вопрос. «А где они у тебя живут? Ну, сестра с племянниками». «Так в Армае, в самом городе. Там у нее небольшой домик. Она хорошо перешивает одежды. На жизнь хватает, а вот на учебу детей уже нет». «А перебазировать к себе поближе не было желания?» «Это уже я спросил». «Подумал над этим, но решил, что не стоит. Мало ли, как у меня судьба дальше сложится, милорд. Вы ж сами говорили, что мы теперь одной веревочкой связаны. Куда вы, туда и я. А где вы завтра будете или через год? Нет, там уж она на месте. Там мы родились, там пепел наших родителей. Там ее подруги. Да и ни к чему все это. Если позволите, в будущем попрошу вас о племянниках. Вы ведь поможете с их устройством?» «Мог бы и не спрашивать», — согласился я. «И насчет их переезда ты прав. У меня у самого отец...» Тут я вовремя прикусил язык. С отцом военным я помотался по городам и весям нашей необъятной, и не только в ней. Вообще, в свидетельстве о рождении у меня был записан Дрезден, ГДР, ныне аннексированного государства. 5 школ сменил, реально 5, что сказалось на уровне моего образования. Спасибо репетиторам, которые готовили потом к поступлению. Да уж, больше года в новом мире, а я прежний, все еще продолжает из меня вылезать наружу, стоит только ослабить контроль. «Что твой отец, Степ?» — заинтересовался милорд Монский. «Он же позаботился о твоем переезде в замок, пусть и в посмертной просьбе». «Да, да, Карл, так и было», — кивнул и поспешил сменить тему. «Эрик, ты, помимо своего взвода, я знаю, начал активно тренировать и остальных бойцов моей роты в качестве разведчиков и диверсантов. А что думаешь про агентуру из моих людей, которые бы действовали в городах, прежде всего в столице? Как насчет привлечения некоторых твоих прежних знакомых по ремеслу наемных убийц?» Мы вывернули из-за угла и пошли по аллее, минуя казармы гвардии и конюшни. Плац, где накануне происходили представления и пиршества, остался позади. Там дворцовые рабы домывали камень покрытия, ползая на коленях. У себя в обители я поломойщиков уже обеспечил швабрами. Вроде нехитрое приспособление, но всему надо учить. Без меня бы еще долго не додумались. «У меня нет таких знакомых, милорд», — ответил лейтенант. «Я же один работал, старался, чтобы обо мне никто не знал, кроме Дика, посредника. Что стало с моими подручными Степом и Куртом, вы знаете. А точно решили с невидимыми убийцами разобраться полностью? За ними ведь наверняка какой-то могущественный маг стоит». «Не обязательно могущественный». Я покачал головой, вспоминая свои размышления на эту тему. «Даже не обязательно сильный. Просто удачное совпадение оттенков источника с требуемыми. Есть ведь невидимость и на 8 цветах всего. Правда, там сложное плетение и энергии много надо. По 3-4 нити одного оттенка приходится задействовать. Но зато не нужно быть милордом Степом или главным королевским магом Митрием. Ты против моих намерений, Эрик? Говори. Знаешь ведь, я всегда готов прислушиваться, пока не принял окончательного решения. Просто если врагов не добивать, однажды их количество станет, ну уж очень большим». «Я не против, милорд. Но, полагаю, вам, может, стоит подумать, чтобы совместить эти ваши планы». «Поясни». Не сразу сообразил, о чем мне хочет сказать бывший наемный убийца. «Так вы хотите и свою организацию иметь в столице, и от угрозы чужой, имеющейся, избавиться? Может, пользуясь услугами того бандита, почтенного Леона Рофа, попытаться забрать управление невидимыми убийцами себе? Если вычислить того мага или магов, то вопрос решаемый. Обычные кинжальщики и мечники ведь вряд ли даже знают, кто ими руководит». Хорошая идея, Эрик. Спасибо. Надо будет подумать». Мы подошли к воротам, где миледи Глория, 30-летняя лейтенант-маг из свиты Джея, за что-то бронившая молоденького караульного, сразу же меня обнаружила с помощью амулета. «Молодец, поняла, что я не просто так под отводом глаз иду», и поприветствовала лишь мимолетной улыбкой. Зато на Карла прямо расцвела и помахала рукой. «Господи, мой вассал успел уже и с ней завязать знакомство. И когда он все успевает?» За воротами увидели массовую драку нищих в сотни ярдов от моста возле рва, куда через специальный жолоб скидывают отходы. После прошедшего пира туда много чего вывалили. На столах вчера было столько еды, что даже дворцовые слуги обожрались. Как понимаю, сейчас битва голодранцев идет не за еду как таковую. В эти праздничные дни в Неллере никто голодным не останется, а за ее лучшие разновидности. В самом деле, не так уж часто беднякам выпадает возможность, пусть и в виде недоеденных слугами остатков трапезы, отведать то, чем питается герцогская семья, их гости и придворные. Трактир «Рыжая Марта», куда Эрик переселил людей милорда Джека, я тут случайно услышал, когда-то назывался «Рыжая Мария». Пока кто-то из тайного сыска, проявляя служебное рвение, не усмотрел в этом дискредитацию правительницы. Хозяина заведения заставили поменять вывеску, хотя, как по мне, это просто дурь несусветная. Во-первых, моя мачеха вовсе не рыжая, ну, разве что если присмотреться, то совсем чуть-чуть, и то на солнце. Во-вторых, мало ли Марии в городе, только со Степом в школе две учились. Одна, правда, лишь год. Родители больше не нашли денег на продолжение обучения. В-третьих, такие вот ретивые служаки намного больше дискредитируют наш род, чем какое-то совпадение имен. Понятно, не мое это дело. Тем более, что трактирщик уже расстался с деньгами на новую вывеску и сделал это очень быстро. Обвинение в оскорблении правителей тут очень страшное, хуже, чем в детоубийстве. Только последних просто мучительно пытают и казнят, а первым перед этим отрезают язык. Ищейки и доносчики внимательно слушают речи горожан, и горе тому, кто не следит за своими словами. Помнится, за все время Ригер единственный раз поднял руку на Степа. Это случилось, когда тот повторил за Фомой глупую шутку про любвеобильность герцога Виталия. Да уж, лучше бы агенты герцогского сыска ловили не болтунов, а настоящих преступников, вроде той же семерки имперских зелотов. Видимо, желание, как говорится, срубить галочку свойственно правоохранителям не только в моем родном мире. Хотя, наверное, тут я не совсем справедлив. Ведомство виконта Генриха все же зря свой хлеб не ест. Уже после моего здесь появления наш тайный сыск два бунта предотвратил, а один, наоборот, спровоцировал, когда потребовалось моей мачехе. И это лишь то, что мне достоверно известно, так сказать, вершина айсберга. Да и всяких уродов вроде убийц, насильников, последователей темных или языческих культов, грабителей, воров и прочих. Не только стража и инквизиция ловит. Виконт Генрих со своими людьми активно участвует. «Рыжая Марта, вон там», — показал лейтенант направо, когда мы закончили спуск. «За циркачами». На небольшой площади сонные работники развлекательного жанра бродили среди своих фургонов, разбросанного мусора и проверяли крепкость помостов, вкопанных столбов, шестов, канатов, брусьев и прочего циркового реквизита. Дождей не было больше 4 дней, но стоило спуститься от замка, сразу же стала чувствоваться духота. Хорошо еще, что нет ветра со стороны кожевенного квартала, тот хоть и далеко, но при такой влажности половина города задыхается от вони. Заведение, найденное Эриком, хоть и располагалось вблизи стен замка, находилось в стороне от главных улиц, поэтому и не относилось к дорогим. Весьма обшарпанное каменное здание в 3 этажа, давно не ремонтировавшееся, похвастаться могло разве что добротной крышей из коричневой черепицы. Даже вывеску владелец не новую заказал, а изменил последние 3 буквы на 2. Тут Мария записывается 6 буквами. «Я» отсутствует, ее обозначают «Я». Одна из 4 труб дымила, значит, завтрак постояльцам готовят. Из-за поздно завершившейся гулянки и довольно раннего для выходного дня времени часы на башнях только-только пробили 7:30. На входе не обнаружилось вышибалы. Вместо него на крыльце сидел тощий, уставший мальчишка-раб в грязной домотканной рубахе на выпуск с синяком под глазом и распухшими губами. Увидев нас, точнее, милорда Монского с лейтенантом Роммом, юный слуга вскочил, чуть не навернувшись с крыльца, и заученно пробубнил. «Доброе утро, господа! Пожалуйте в наш трактир «Рыжая Марта». Уютные номера, отличная кухня, только это... Хозяева еще спят, и насчет комнат чуть позже, а покормить покормят». «Мы в гости, пацан». Карл хотел было отвесить мальчишке подзатыльник, и тот уже зажмурился в ожидании неизбежного, но мой приятель вовремя вспомнил, как я отношусь к такому обращению с бедолагами, поэтому просто почесал себя за ухом. приезжие из Готлина встали? Проснулись?» растерялся мальчишка. «Нашли кого спрашивать, капитан», — хмыкнул Эрик и поднялся по ступеням первым. За ним последовали сначала Карл, а после и я. В столовом зале не было вообще никого, кроме дремавшей у стойки худой пожилой женщины. Зато чистоту уже навели, но скамьи все еще располагались перевернутыми на столах. «Господин Эрик, милорд?» — очнулась служанка. «А ты кого ждала, Сабрина? Я же предупредил, что приду рано. Как там наши гости? Не шумели?» «Ну что вы, господин лейтенант?» — помотала головой женщина. «Как поселились, так и не выходили. Еду и воду на омовение им туда приносили, деньги они заплатили на неделю вперед, так что хозяин вообще о них не вспоминал». Мы поднялись на третий этаж и прошли в самый конец коридора. Изнутри рыжая Марта выглядела чуть получше, чем снаружи. Кое-где, как на площадке второго этажа, имелись даже следы недавнего ремонта. Пока поднимался, размышлял о состоянии дел мятежников, о которых мне поведали накануне, а обстоятельства складывались для Джека Мстителя и его воинства весьма скверно. Герцог Альфонс, вынужденный заключить похабный мир на наших условиях, все силы бросил на подавление мятежа. В двух крупных сражениях его войска разгромили армию крестьян из Брода, пусть даже к тому времени весьма неплохо вооруженную и руководимую талантливым, это теперь признавали все, вождем. Все же регулярные полки и дружины, имеющие большой опыт и состоящие из настоящих воинов, гораздо сильнее вчерашних землепашцев, поберушек и поденщиков. Как по мне, милорд Джек принял правильное решение, разделив остатки своего воинства на множество отрядов и отправив их устраивать свою дальнейшую судьбу в разные стороны и на другие земли. Награбили они достаточно, чтобы, скрывшись от преследований, какое-то время вполне безбедно существовать. Только сомневаюсь я, что многие из них предпочтут спокойное существование. Вкусив крови, не так-то просто вернуться вновь к жизни покорных членов человеческого сообщества. К тому же искать и преследовать их перестанут еще очень нескоро, разве что уйти совсем далеко, в республику Швердинг или королевство Римнар, что на самом севере Итерики, за Вергией. Но туда еще надо добраться и не выдать себя. Впрочем, вергийцы легко могут закрыть глаза на подвиги, в кавычках, людей Джека, ведь свои преступления те совершали на территориях вражеского государства. Не исключено, что кому-то из бывших мятежников король Юлиан III даже предложит службу, чтобы опять заниматься диверсиями и саботажем на приграничных с его королевством землях неллеров, ронеров и армайцев. Не знаю, так ли решит вергийский правитель или по-другому, а вот у меня мысли по поводу дальнейшей судьбы Джека Мстителя в свете новых обстоятельств, намечающейся гражданской войны, которую готов развязать принц Филипп, кое-какие появились. При вожде мятежников, если верить Петру и Павлу, осталось не более 300 бойцов, скрывшихся в дремучих лесах на Габарийском приграничье, но это самые умелые, опытные и, главное, дисциплинированные и преданные своему вожаку бойцы, отлично вооруженные и экипированные. Такие точно не помешают дяде нашего короля, когда он решит сместить с трона родного племянника, а может даже и убить его, кто знает. В общем, в ближайшие дни надо не только исцелить подругу погибшего соратника Мстителя, но и сформулировать свои предложения для главаря мятежников, которые передам через Вику. Троица бунтовщиков после ее поправки собирается вернуться к вождю. Где его найти, как я понимаю, знают. А чтобы определиться, чем мы с милордом Джеком можем оказаться друг другу полезными, нужно дождаться окончательного решения моей семьи по поддержке притязаний 50-летнего принца на трон и в случае почти неизбежного положительного ответа степени нашего участия в заговоре. «Здесь», — сам себе напомнил лейтенант Ром перед дверью и постучал. Открыл Павел и, увидев за спиной Эрика Карла, одетого как дворянин, да еще и со знаками капитана, насторожился, но вежливо поклонился и пропустил внутрь, намеренно подержав дверь открытой, понимая, что следом за двумя гостями войдет и третий, невидимый. В номере оказалось две комнаты. Ближайшую занимали двое мужчин, им предназначалась одна кровать, что в здешних гостиничных реалиях считалось вполне нормальным и не вызывало подозрений в непотребстве, а в следующей поместили мою пациентку. Номер был обставлен довольно убого, сколоченные из дерева шкаф, сундуки, табуреты и стол, но вполне чистый и даже уютный. Цельных кусков стекла хозяину рыжей Марты хватило на окна только фасадной части трактира. Здесь же они выходили во двор и оказались витражными, собранными из мелких осколков. Несмотря на это и узкие размеры проемов, в комнатах было достаточно светло. В последнюю мои соратники лишь заглянули, чтобы убедиться, что тут мне ничто не угрожает, и кроме лежащей в постели девушки никого нет. Ну, Карл еще и из любопытства, внимательно посмотрев на мятежницу. Вот ловелас чертов. Пусть только попробует и к этой девке начать подкатывать. Мигом отправлю в обитель с каким-нибудь поручением. Ладно, не отправлю, просто пригрожу, он поймет. Приятель вполне адекватный, повезло с ним. Кажется, я уже много раз это отмечал. «Ну, привет!» Обозначил я себя, войдя к Вике. Молодая женщина после моего амулета выглядела уже не так ужасно, как вчера. Основная часть энергии пошла на голову, и теперь Вика смотрела на меня обоими глазами, и отрезанное ухо почти восстановилось, пусть пока и не до полного размера. Зато ее зубы, показавшиеся в улыбке, оказались будто у голливудской дивы. А ведь она красотка. Да. Сколько ей лет? Говорили, что 24. Выглядит старше из-за взгляда, прошедшей через тяжелые испытания женщины. Пальцы тоже начали восстанавливаться. Что же касается повреждений остального тела, то пока ничего не видно. «Здравствуйте, милорд», — ответила она и попыталась встать, но я знаком велел этого не делать. «Мне раздеться?» Она чуть покраснела. А вообще, если вчера Вика встретила меня одноглазым взглядом, полным настороженности, злости и даже чуточку неприязни, то сейчас в ее взоре явно сквозят надежда и уважение ко мне. «Зачем?» Я пожал плечами и придвинул к сундуку табурет. «Я же не лекарь. Не мазать тебя всякой гадостью, не отрезать ничего, не пришивать, не прижигать, ничего-то другого делать не стану». Я достал из сумки фолиант, уложил на крышку громоздкого ящика и открыл на нужной странице. «Располагайся, как тебе удобнее, чтобы не смотреть на меня», откидывая голову. «Вывернешь шею? Потребуется еще один визит. Мы с тобой будем беседовать. За разговором и время летит быстро». «А вы сможете? А я вам не буду мешать?» «Нисколько. Больше слушать и работать», — успокаивающе улыбнулся пациентке. «Расскажи мне о своем муже, об Эдгаре. Его ведь так зовут, звали, прямо как нашего славного короля». «Мы с ним не были мужем и женой». «Мне сказали...» Я на секунду замолк, начав отделение от источника жгута самого темного из зеленых оттенков. «Другое...» «С Эдгаром мы познакомились уже в войске милорда Мстителя. Пойти в храм у нас так и не получилось. На самом деле меня не очень интересовала судьба Тановых как таковая. Просто еще в прошлом давно привык понимать общую картину жизни, складывая ее из историй отдельных людей, поэтому одно время много читал мемуаров. «Все равно, Вика, рассказывай. У нас 3 часа времени, и надо их провести с обоюдной пользой. Ты удовлетворяешь мой интерес, и я тебя исцеляю».